Кристина Юраш. Стихийный сон. Глава первая. Пятый угол и пятая колонна. А потом мы решили узаконить отношения. Штамп в паспорте? Нет, штамп в справке. Я даже не поняла, как именно мы познакомились. Но уже вечером, на жарких раскаленных простынях, я металась и стонала, чувствуя мучительные приступы слабости. Утром была мелкая трясучка озноба, и слипшийся комок мыслей, сводившийся к слову, угораздило. В теплом домике из одеяла я лежала и смотрела воспаленными глазами в стену, сгорая от стыда. Наши отношения развивались стремительно и предсказуемо, как сюжет в пафосном индийском блокбастере. Помню, как предложила узаконить это безобразие, но он снова потянул меня в кровать, намекая на огромные очереди и бюрократию. Еще бы, он был категорически против даже моей работы. И лишь когда мне позвонили и потребовали срочной явки, он сдался, изъявив желание познакомиться с моими коллегами. Почему-то из всех он выбрал именно Свету, чтобы несколько дней судорожно метаться между нами. Помню, как Света смотрела на меня с укором в покрасневших глазах. Помню, как мне почему-то было неловко перед ней. Когда она не вышла на работу, мне стало понятно, у них серьезно и надолго. Мне оставалось лишь вспомнить бессонные ночи, попивая его любимый чай с большой долькой лимона, кутаясь в его любимое одеяло. Рядом со мной лежал носовой платок, в который я роняла скупые сопли. Да, такого гриппа в моей жизни еще не было. «Олеся, крути педальки быстрее, тебя уже ждут». Игриво возмутился один мужчина в самом расцвете сил по кличке Карлсон. Жизнерадостный толстенький балагур, директор с остатками рыжей шевелюры и внушительным брюшком, очень любил пошутить. Над сотрудниками, в присутствии клиентов. «Ой, Света, а у тебя двойной подбородок, третьего ждем», прикалывался он, поглядывая на солидного заказчика. «Дима, ты про эту девушку говорил, когда хвастался чистыми носками?» — веселился директор, глядя на молоденькую заказчицу. «Леся, протри мониторы нос, а то мухами засижена», — балагурил наш руководитель, глядя, как я пытаюсь вразумить принтер, шмыгая своим веснушчатым безобразием. «Я разрядил обстановку», — невозмутимо пожимал плечами Карлсон, удивляясь, как это он еще не выступает на одной сцене с мэтрами отечественного юмора. Но мы уже готовы были скинуться ему на путевку для сплава по реке на большом теплоходе вместе с единомышленниками, но пока столько не зарабатывали. По реке плывет директор ООО «Проекта Монтаж». Не волнуйтесь, не утонет благодетель наш. Карлсон, который живет на крысе, потихоньку крысятничает нашими зарплатами, но и мы в долгу не остаемся, тихонько крысятничая с заказами в обход фирмы. Так и выживаем. Разведя ноги, постанывая и думая о переднем месте, я ехала в автобусе. Я на всякий случай поискала глазами табличку «Экскурсии для гномов и хоббитов к одинокой горе», понимая, что хоббиты и гномы после победы над злом обросли льготами, и сидячие места предусмотрены исключительно для них. С немым укором я посмотрела на большущую тетку с шуршащим пакетом, которая положила огромную руку на спинку моего сиденья, не прекращая рассказов невидимому собеседнику о 33 несчастьях, постигших семью Игнатенко. И калась всем членам семьи, включая тех, кто недавно переехал на покой, и тех, кто еще не успел родиться. За время повествования мне показалось, что родились все члены семьи даже не в понедельник, а в пятницу 13-го, сразу после того, как баба с пустым ведром перебежала дорогу черной кошки, чтобы тут же быть убитой невесть, откуда взявшейся молнией в виде акции кармического устрашения. Автобус вкопался на светофоре, аккуратно против объявления на столбе. «Куплю волосы. Дорого». Я еще раз с подозрением посмотрела на попутчицу. Наверняка есть специальные люди, которые постигли искусство вырывания женских волос в общественном транспорте, чем, собственно, и зарабатывают на жизнь. Судя по объему пакета и моим потерям по вине мадам, рыжие волосы сейчас в цене, и еще две остановки обеспечат ей достойную зарплату, а мне внушительные проплешины. Я быстро сплела косичку, забилась в угол сиденья и прижала к груди черновик проекта и ноутбук. Тетка еще раз оперлась о спинку моего сиденья, нависая надо мной всей тушей. Судя по громкости разговора, собеседник мог прекрасно слышать мадам и без телефона, даже находясь на другом конце города. Через две остановки она уже щедро давала советы всему автобусу по уходу за ребенком. «Извините, а вы не могли бы положить руку на поручень?» — возмутилась я, заворачивая остатки волос в гульку и сдвигаясь к окну. «И на полтона тише, пожалуйста». «Слышь ты, хамло, рот закрой, не указывай мне, как стоять», — огрызнулась мадам, чтобы тут же переключиться на телефон. «Олечка, ты клизму не ставь, ни в коем случае, он потом у тебя этим вырастет. Ты меня поняла. Лучше дай ему таблеток. Сейчас. Дристалгон. Нет, кажется, Кокалген. Забыла, как называются. Посмотри в интернете». Тетка медленно перешла от темы недорослей на тему у кого что болит и кто чем лечится. В разгар пугающих объяснений про новый коварный штамм вируса гриппа, который чихать хотел на антибиотики, я решила громко покашлять, достав сморщенный платок. Если мой бывший перейдет к ней, то я была о нем лучшего мнения. Кашляла я так, словно из меня лезет сам дьявол. Тетка с уверенным ужасом покосилась на меня. Я снова зашлась в приступе мнимого кашля, а потом трубно высморкалась в платок. Через пару секунд слониха стала продвигаться по салону, сминая всех на своем пути, чтобы отодвинуться подальше от источника заразы. Источник заразы тут же спрятал платок и проверил телефон. Клиенты настойчиво вызванивали меня, пока я смотрела на длинную и унылую пробку. Последние спокойные минуты моей жизни. Мой мозг готовился к свиданию, лихорадочно перебирая мысли, как модница гардероб пытался приукрасить действительность, как красавица с косметичкой, причесывал все планы и понимал, что сейчас ему придется целиком отдаться работе. Бывают такие клиенты, в процессе общения с которыми приходится на всякий случай лезть в уголовный кодекс и узнавать, сколько дают за убийство в состоянии аффекта. Эти люди достанут тебя из-под земли, выкопают из могилы, найдут в реанимации, вырвут из комы и отдерут от капельницы, чтобы нежно и с наслаждением заняться любовью с твоими полушариями. Было у меня такое чувство, что я откликнулась по объявлению: «Семейная пара господ ищет девушку-рабыню для частых встреч на нейтральной территории». Устав заниматься истерически оральной любовью с полушариями друг друга, они решили найти кого-то третьего. Пока мои политически зависимые соседи смотрят передачи про всемирный заговор, скрипя масонским ложем и подвергая всех на площадке санкциям в виде политинформации на повышенных децибелах в ночное время, мне в страшных снах снится пятая колонна. Именно на ней держится длинный, как кишечник, балкон. Легким движением алчной руки финансового кризиса роскошный дворец с огромными окнами превратился в теремок. Теремок мерзко щурился туалетными бойницами, скинув в себя все архитектурные излишества. Есть у меня вполне обоснованные предположения, что на этой мансарде разместят тех самых гномов, которые уже съездили на экскурсию и мечтают отдохнуть в тишине и покое. На эту мысль наталкивают окна бойницы на уровне колен и общая высота потолков 1.5 метра. Но пока утешаю себя мыслью о том, что в переводе с древнеперсидского «сарай» переводится как «дворец», а это, что я мастер дворцовых ансамблей с прилегающим курятником, поросятником, собачатником, козлятником и гаражом. «Ни в коем случае не уменьшайте площадь!» — в один голос орали заказчики, стоя у меня над душой и елозя пальцами по монитору. Если бы у меня была книга «Камасутра для мозгов», то я робко протянула бы им книгу и ручку и скромно попросила у них автограф. Они караулят меня с утра, как в шпионских триллерах, приезжают в обеденный перерыв, заставляют сидеть на работе до 10 вечера, выслушивая многочисленные пожелания, а потом звонят ближе к 12 ночи, дабы удостовериться в том, что я про них не забыла. Где-то затаился настоящий монстр. Мама. Именно мама является основным генератором бредовых идей, большинство из которых были горячо поддержаны инженером и дизайнершей. Они полагают, что проект, за который они собирались заплатить сущие копейки, торгуясь с директором до почечных колик, должен стать смыслом моей жизни. Я не должна забывать о нем ни на минуту. И если в 11 вечера я не сразу въеду в тему разговора, сонно оглядываясь по сторонам, если в час пик, когда с одной стороны меня подпирает бомж, а с другой бабка, пахнущая перловкой, я не сразу вспомню расстояние от окна до центра комнаты, то это значит, что я подхожу к вопросу несерьезно. Есть вещи в этой жизни, которые можно измерять только ненормативной лексикой. Так вот, в эквиваленте ненормативной лексики этот теремок потянул уже на трехтомник, изданный и переизданный, минимум 5 соавторами. Все специалисты, которые работали над теремком до меня, были некомпетентными, а я не профессионал, что сразу видно, но чуть лучше других, о чем мне неоднократно напоминали при каждом удобном случае. Судя по тому, что раньше над проектом работали Света Квакшина, Дима Мышенко, Катя Зайчук, Виктория Лисицына, Павел Волков, то вполне логично, что теремок перешел по наследству мне, Лесе Медведевой, и мне предстояло развалить его окончательно. Я добралась до работы и открыла проект. Отгадайте загадку. Без окон, без дверей, полногорница людей. Огурец? Нет, огурец — это 5-звездочная гостиница по сравнению с 3-оконным бараком мутно-болотного цвета с длинным несуразным балконом. Говорила я мозгам, что если любви не избежать, то нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Но мозги расслабляться не хотели, всячески противясь моральному изнасилованию. Дверь открылась с игривым тук-тук, и я поняла, что в этой семье царит полный матриархат. Полный матриархат тут же занял 2 стула, распределив вес сразу на 8 ножек. Спустил со сморщенных рук редикюль, скептически осмотрел наш офис, фыркнул себе под нос шарага, а потом поджал тонкие алые губы и брезгливо посмотрел на мою немытую крошку. За ней вбежал малец лет 5 в оранжевой кепке, прыгая от восторга, а под конец ввалились мои палачи. 5-ю колонну нам не надо», — возмутилась заказчица, тыкая пальцем в 3-мерную модель дома. «Игорь, иди посмотри». И тут, сквозь последствия гриппа, я ощутила удушающий запах едкого и кислого, как уксус с мускусом, мужского парфюма, вызвавшего у меня компактное чувство глубочайшего отвращения. В этот момент я была уверена, что туалетная вода называется «Верный муж» и продается в 3-литровых банках вместе с мощным разбрызгивателем для усиления бракоохранительного эффекта. Было у меня также подозрение, что этот аромат был разработан в секретных лабораториях в качестве биологического оружия. Группу ученых-изобретателей по окончанию эксперимента решили на всякий случай убрать как свидетелей, а рецепт положить в папку совершенно секретно и запереть на кодовый замок. И вот, последний ученый, по законам жанра, умирая от собственного детища в камере, куда пустили эту вонь, отчаянно барабанил в дверь, умоляя открыть ее, а потом паник, скользя ослабевшей рукой по пуленепробиваемому стеклу. А теперь разработки рассекретили и пустили на поток на радость потребителям. «Ира! Игорь!» Визгливо и постарушечье заметила неизвестно еще чья мать, ощупывая каталоги. «Надо к Коноваловым заехать, мне Люся таз обещала». «Я вам как инженер говорю, что будет держаться балкон без 5-й колонны», с гордостью заметил супруг, елозя пальцем по моему монитору. «У меня в онлайн-программах получался отличный дом. Мы же рассказывали вам, что в игре-симуляторе мы с женой построили такой». «Не путайтесь с непоясимой», — мысленно огрызнулась я Люто, до почечной колики, ненавидя сопение на ухо, стояние над душой и тыканье пальцем в монитор моего компьютера. Я попыталась выглянуть и отследить взглядом, что умудрилась сломать оранжевая кепка. «Ира! Игорь!» — снова раздался голос мамы. «Надо будет заехать к Наде. Она мне полотенце новое обещала». Малец тем временем подбежал к принтеру и стал тыкать все кнопки подряд, открывая крышку и заглядывая внутрь. В тишине что-то щелкнуло, завалилось, и раздалось детское «Ой, вы мне показывали, очень интересно», — вежливо заметила я, стараясь разучиться дышать. Опять что-то завалилось. «Прошу вас, успокойте вашего ребенка», — занервничала я. Родители даже не удосужились посмотреть, что доламывало их не в меру любознательное чадо, а лишь автоматически выдали: «Илюша, сядь рядом с бабушкой». «Игорь! Ира! Надо будет заехать к Веселовым и попросить у них укропа!» — отозвалась бабка, шурша каталогами. «А потом к Авериным, у них помидоры поспели. Мы хотим максимально удешевить проект», — закатила глаза заказчица, поглядывая в сторону своего нервного благоверного. «Может, где-то продаются очень дешевые стройматериалы? Вы должны знать. Принесите из леса камни, ветки, мох, какашки, глину и закатайте рукава». Мысленно взвыла я, понимая, что сейчас лягу лицом на клавиатуру и забьюсь в предсмертных конвульсиях и судорогах. «Игорь! Ира! Надо будет зайти к Ткаченко и взять у них огурцов!» — снова выдала бабка. «А потом заехать к Ларисе за бутылями». «Поищите акции в гипермаркетах», — снова вежливо улыбнулась я, глядя, как печатается «огурец». Всеобщая маман сидела на двух стульях и с омерзением пыталась когтем соскрести дорогущую фасадную краску с образца. Принтер занервничал, заскрипел, а потом заглох. «Мам, пап, сотри!» — орала чада, топая, как стадо слонов. «Сотри сюда, сотри, как я умею. Лянь!» У меня зазвонил телефон. Я сбросила, посмотрев, кто меня хочет. Опять. Я снова сбросила. И снова. Да что там? Всех убили, а мой номер набрали окровавленными руками, чтобы прохрипеть «спаси меня». Я снова сбросила. И снова. Пришлось взять трубку. «Алло, лисенчик, у меня горе», — плаксиво заявил голос одной знакомой. «Ты говорить можешь?» «Нет, Марина, я занята. Перезвоню позже», — закатила глаза я, глядя, как маман прячет веер образцов фасадных штукатурок себе в сумку. «Короче, слушай, я вчера взяла его телефон, стала обзванивать все подозрительные номера. Так вот, на номере Коли Элитмонтаж трубку взяла женщина, представляешь? Она сказала, что она жена Коли, а Коля сейчас в гараже, но я не ве...» «Марина, я тебе перезвоню», — возмутилась я, сбрасывая вызов. И снова звонок. «Но я не верю. Это он просто договорился. Я не знаю, но чувствую, что он мне изме...» Икал голос, и я снова сбросила вызов. Через минуту пришла смс-ка. «Леся, я с тобой больше не разговариваю. Ты просто хамка. У меня такое горе, а ты...» Я увидела краем глаза, как малец взял с чужого стола маркер и стал рисовать на обложке распечатанного проекта, за которым в понедельник приедут заказчики. Я молча встала, раздвинула родителей, подошла к юному дарованию и отобрала этюдник и кисть. «Вот зачем вы отобрали у ребенка фломастер?» — возмутился отец, глядя на растерянного от моей наглости сына. «Дайте ему свой паспорт, пусть он в нем рисует», — нехорошим голосом заметила я, заталкивая проект на верхнюю полку, подальше от детских рук. «Так, Игорь, мне не нравится, как она с нами разговаривает. И Илюшеньку обидела», — возмутилась дизайнерша. При слове «обидела» Илюшенька торжественно встал в центре комнаты и зашелся такими рыданиями, от которых сотрясались стены. В семье инженера и дизайнерши подрастал настоящий артист. К всеобщему ору подключилась бабка. Она орала громче всех. «Вы знаете, мы с вами не сработаемся», — заявил глава семейства. Маман с характерным чмяк отлипла от дерматиновых стульев, деловито покоя в пакет наши образцы рулонных штор. Запомните, раз вы работаете в сфере услуг, клиент всегда прав. С таким подходом у вас не будет клиентов. Дизайнерша уже истерически высказывала все, что обо мне думает Карлсону. Двери они закрыли от души, да так громко, что наш впечатлительный принтер испугался и принялся допечатывать последние страницы проекта. Я протяжно зевнула и открыла окно, чтобы проветрить помещение. Пока я сгребала проект дома с бассейном и трамбовала его в пакет, у меня снова зачирикал телефон. «Алло, Лисенька, мы посмотрели твой буклетик». Елейным голосом защебетала моя бывшая коллега, которая устроилась работать в строительную фирму. Этот буклет я делала за шоколадку, которая до сих пор лежит на прилавке магазина. «Мы тебе на почту сбросили техзадание. Смотри, логотип должен быть не посередине, а сбоку. Это раз. Текст надо сдвинуть на миллиметр вправее. Это два. И фотографии. Там на 8-й странице техзадания мы все написали». «Послушай, Люда». Я призывала дух пофигизма, дабы объяснить все, не опускаясь до слов «халява», «наглость» и «задолбали». «Люда, мы как договаривались? Что ты мне говорила? Сделай быстренько простенький буклетик на свой вкус за шоколадку. Так было дело. На мой вкус за шоколадку. Техзадание за деньги». «Леся, раз уж ты взялась, то доделывай», — возмутилась Людмила, пока я вспоминала ее хищные очки и рваную стрижку. «Мы тебя не торопим. До понедельничка ты сделаешь?» «Нет», — категорически ответила я, глядя, как из принтера вылезает последний листок. «Я свою шоколадку отработала. Сколько предлагает начальство за буклет?» «Леся, мы же с тобой за шоколадку договаривались. Короче, зря я на тебя понадеялась. Подвела ты меня», — возмущалась Люда. Одним движением руки я сбросила не только вызов, но и нахлебницу. Я сгребла ноутбук, проект и закрыла офис. Суббота, однако. Можно было не приезжать на работу. Кто виноват, что у нас фирма нетрадиционной ориентации? Именно так можно охарактеризовать излишне клиентоориентированный бизнес, когда за жалкие гроши любой клиент может измываться над сотрудником, как ему вздумается. А потом Карлсон горестно вздыхает, мол, никто работать не хочет, не успеваем, караул, аврал. Он позвонил тут же. Я не помню, что бы терялось, но если меня уверяли, что нашли в капусте, то директор свято верил, что нашел на помойке. Я сидела, обдувая озябшие пальцы и доедая тухлую селедку, кутаясь в вонючее пальто, найденное в соседнем контейнере, пока на меня не упал луч света в виде «Вы нам подходите». Благодетель подобрал меня, протянул руку помощи, предложил достойную, как для опустившегося алкоголика, зарплату, чтобы я отплатила черной неблагодарностью. На том же месте, где он меня нашел, по его словам, сидит еще с десяток опустившихся бомжей, которых можно в любой момент осчастливить, предложив такую крутую вакансию. Назвать крупную строительную фирму помойкой у меня язык не поворачивался, но Карлсону виднее. Я заглянула в магазин, выставила очередь, дождавшись, когда мне взвесят два лимона, и положила купюру на прилавок. 6 рублей поищите», — потребовала продавщица, глядя на мой увесистый пакет и ноутбук. Я отрицательно покачала головой. «Нет у меня 6 рублей». А акробатические номера в виде выворачивания всех карманов и ловли упавшего пакета я проворачивать не собиралась. «Куда к витрине прислоняешься? Мне уже одну разбили. Тоже грамотная, как ты, привалилась. И все», — завелась продавщица. «Давай, не задерживай очередь. Кто следующий? Вам хлеб? Минералку сами берите из холодильника. Чай в пакетиках или заварной? Что смотрите на меня? Заварной? Пальцем ткните, где вы видели этот чай». Я молча забрала деньги, развернулась и вышла под недовольное бурчание продавщицы, которая, оказывается, уже пробила мои лимоны. Дома меня застал очередной звонок. «Алло, Лися?» На том конце трубки кто-то что-то ел. «Мы тут все переиграли. Короче, подружки невесты теперь будут не в розовом, а в нежно-еловом. И еще мы отмечаем в столовке. Ну, знаешь, столовку на Пушкина? Завтра в 6. Трубку положили, а я при мыслях о предстоящем торжестве громко чихнула. Правда-правда. Сначала свадьба должна была пройти в ресторане «Парадиз», но после покупки платья, заказа лимузина и найма фотографа стало понятно, что гостей придется кормить манной небесной. И снова звонок. С того же номера. «Алло, тут только что звонила тамада, сказала, что все должны быть по парам. Так надо. У тебя сейчас кто-нибудь есть?» Поинтересовалась невеста. «Если нет, то будешь с Геной». Я чуть не подавилась и срочно достала пудреницу, дабы проверить наличие больших ушей. Теперь я вместе с Геной. Он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил. Гена был человеком, который пришел в этот мир с великой миссией. Он нес огромную воспитательную функцию. Не будь Гены, на кого еще мамочки показывали пальцем, чтобы страшным голосом говорить: «Будешь так себя вести, будешь как он». Гена невольно заставлял престарелых адептов культа великого тонометра переключить все внимание на себя, даже если в радиусе спокойно стоял на посту бордель при боевой раскраске. Гена исправно выполнял религиозную функцию. При виде него представители всех вероисповеданий взывали к своим святым. Также образ Геннадия всегда добавлял шарма всем окружающим молодым людям, обеспечивая им конкурентное преимущество в глазах прекрасного, но очень разборчивого пола. Природа, как выяснилось по ранним фотографиям, продемонстрированным мне однажды невестой, была к нему достаточно благосклонна. Но Геннадий в душе был бунтарем, в связи с чем подарок природы не оценил. Теперь у него туннели размером с ободок моей чайной кружки, пирсинг по всему лицу, татуировки по всей поверхности щуплого тела и раздвоенный язык. Пока что Геннадий перебивался случайными заработками и связями, будучи убежденным веганом и двоюродным братом невесты по совместительству. Он готов был нести свою гастрономическую религию в массы, активно осуждая тех, кто смеет смотреть на мясо без должного омерзения и у кого хватает денег на его покупку. Я уныло перебрала в голове список всех знакомых, которых можно арендовать на короткий вечер. Никого. Перед глазами снова промелькнуло, с позволения сказать, лицо Гены. Именно оно сподвигло меня зарегистрироваться на сайте знакомств. Нет, а почему бы и нет? Надо же как-то устраивать свою личную жизнь. Я грустно посмотрела на свои фотографии, особенно на те, которые были в профиль. Нет, в профиль природа фотографироваться мне не рекомендовала. Римские императоры, так любившие увековечивать свои огромные клювы на местной валюте, присвистнули бы от зависти, увидев мой благородный профиль. Если у мужчин такие профиля называют орлинные, то я напоминала попугайчика. На моем клюве расположилась целая плантация веснушек, что, как ни прискорбно, является непременным атрибутом рыжих от природы волос. Не обращая внимания на общие рекомендации подсобрать денег и лечь на операционный стол, чтобы обзавестись изящным носиком, к таким мерам прибегать я не собиралась, в надежде, что где-то парит мой гордый орел, который оценит мой клюв по достоинству. Аккаунт создан, фотография сделана, обработана и выложена. Я уже собиралась окунуться в мир заманчивых перспектив приятного общения, как вдруг раздался звонок. «Ой, Лисюнчик, забыла тебе сказать. Помнишь, я просила подарить постельное с розами? Так вот, не надо. Дари деньги. И еще, возьми с собой пару тысяч. Ну, 5000 на всякий. Конкурсы будут платные. Тамада сказала, что мы свадьбу окупим 100%. И, если можно, прихвати из дома закрутки. Огурчики, помидорчики, аджику тоже можно», — заявила невеста, что-то жуя. Я посмотрела на красивый сверток заказанного постельного белья с розами. Я потратила неделю, чтобы найти белье, как на фотографии. Выложила за него кучу денег, потому что, по уверениям продавщицы, его строчила не баба Клава в соседнем подвале, а какой-то известный в узких кругах дизайнер своими золотыми ручками. На спинке стула висело розовое платье, купленное неделю назад специально для этого случая, вместе с туфлями, за которые пришлось отдать половину зарплаты. Я представила, как бегаю раненой антилопой по всем магазинам ищу платье нежно-елового цвета и туфли в тон. А потом каракатицей тащусь на мероприятие, неся 6 3-литровых банок с маринадом и кошелек со всеми деньгами, потому что туалет, вероятно, будет платным. Отличная идея для новобрачных. Стоит очередь, а тамада поигрывает ключом от клозета и мешком. Приуныли наши гости, словно трупы на погосте. Сразу видно вам не сладко, отгадайте-ка загадку. Кто загадку отгадает, тот и ключик получает. Кто загадку не решит, тот деньгою пусть шуршит. Зимой белый, летом серый, в межсезонье грязный, в техпаспорте красный. И понеслись ответы «Жигуль», «Москвич» и так далее. А тамада игриво, подмигивая жениху и невесте. «Вы, увы, не угадали, быстро 1000 достали». Деловито пересчитывая выручку, она с характерным задором выдает. «Половина отравилась, наша свадьба окупилась». «Еще бы! А что вы хотите от столовой, где, судя по отзывам, тараканы заживо съели санэпиднадзор? Кто не хочет есть руками, пусть заплатит нам деньгами. Если кто пойдет курить, будет денежку платить», — веселилась тамада, глядя на будущих миллионеров, которые завтра проснутся без друзей и родных. «Извини, но я, наверное, не приду. Приболела», — ответила я, подкашливая для убедительности. «Плохо себя чувствую. Подарок потом подарю». «И что тут началось?» «Да за тебя деньги плачены», — орала невеста, но я ее уже не слушала. «Да у тебя совести вообще нет. А еще подруга называется». Я взяла со стола зеркальце и посмотрела на себя. «Я похожа на Рокфеллера?» «Нет, не похожа», — вслух заметила я, убирая новое платье и туфли в шкаф, а постельное закидывая в диван. «Колхозный раут отменяется. Дверь на ключик закрывали, чтобы гости не сбежали. Горько, горько, горько!» — несло локомотив воображения по рельсам импровизации. Это был тот самый случай, когда горько всем гостям. Я попыталась удалить уже ненужную анкету, но мне пришло несколько сообщений. На меня грустно смотрела аватарка современного Аладдина в его бытность обычным воришкой. На фоне ковра самолета отечественного производства. «Привет, как дела? Прописька?» Прописьки мне не хотелось. Аладдин искал настоящую принцессу с параметрами модельными, материально и жильем обеспеченную, готовую не просто обласкать, но еще и прописать его на своей территории. Поскольку я не отвечала данным параметрам, как архисложное приложение на тормозящем телефоне, пришлось удалить сообщение. Вторым был мастер фотошопа, изучавший физику по китайским боевикам с «Шур-шур-шур по крышам», «Кия в воздухе» и «Нча-нча-нча» с мечом в полете. Он вырезал себя по контуру и повесил в воздухе на фоне шикарных апартаментов, не додумавшись подвести яркость и контрастность. Следующее послание в виде «Привет» написал мне товарищ из будущего. Наверное, в будущем, до которого я вряд ли доживу, машины, которые сейчас стоят миллионы, будут продаваться за копейки на каждом углу, а любой автослесарь научит их парить над землей, предварительно закрасив номера. Следующий кандидат со своим приветом тоже любил фотошоп, но, в отличие от предыдущих мастеров, он не отбрасывал тени, не отражался в зеркалах и имел красные глаза, чем меня и настораживал. Я уже хотела открыть платные курсы фотошопа, собрав всех мастеров, благо их тут было много. Ценители внутреннего мира присылали мне разнокалиберный инструментарий, предназначенный для его глубокого познания. Возвышенные товарищи стихи, нагло скопированные с просторов интернета, а ищу немеркантильную девушку, интересовались наличием у меня транспортного средства и недвижимости. Один товарищ, который, судя по анкете, искал добрую и отзывчивую девушку, настоятельно первым сообщением просил прислать ему содержимое моего бюстгальтера. Также в анкете было указано, что он готов предложить руку и сердце. Я написала, что не против обменяться внутренними органами. С него в посылке «рука и сердце», а с меня «правое или левое». На выбор. Но только после получения его посылки. Адрес и индекс я укажу. Видимо, я не та, с кем он мечтает смотреть на звезды. не та, с кем он готов воспитывать детей. Жаль. Престарелый холодец искал свою юную горчичку, суповой набор, верную собачку. Господин рабыню, раб госпожу. А студент интересовался, шарю ли я в матанализе. Через час мне написал вполне симпатичный парень с подозрительно знакомым лицом. Представляете, как я обрадовалась, узнав, что его брат-близнец сейчас снимается в новом блокбастере и проживает по ту сторону океана. Эх, как судьба-то над братьями пошутила. Ей-богу. «Мама, да они тройняшки. Вы, ребята, пока поболтайте друг с другом. Наверняка вам есть что друг другу сказать». Завязалась беседа с одним гендерным философом, который рассуждал про священный женский долг – готовить, стирать, убирать и рожать. И работать наравне с мужиком. А мужик устал. Он добытчик. И за это надо целовать его в ноги, молиться на него, как на икону, облизывать со всех сторон и всячески ублажать. В ход пошли аргументы в виде доисторических времен, которые философ, судя по возрасту, явно застал. И когда по тепленькой земле бегали мамонты и папонты, он лично добывал их, затаскивая в одиночку тушку в свою пещеру. Но сейчас возраст уже не тот, поэтому мне следует надеяться на дохлую мышь, которую должна целовать вместе с потными ногами кормильца. И если меня данный расклад не устраивает, то я меркантильная, испорченная, и со мной говорить не о чем. Толстенький дядечка интересовался, сколько я стою. Я на всякий случай посмотрела на себя, но ценника так и не увидела, поэтому решила не отвечать. И если отбросить сантименты и сантиметры, то я хоть немного расслабилась. Последнее время я чувствую себя даже не белкой в колесе, а носком в центрифуге. Белка хотя бы сама раскручивает колесо, а меня центробежная сила размазывает по стенкам жизни. А поскольку носки – существа парные, то где-то в центрифуге мотает точно такой же носочек. Есть вероятность, что его уже выбросили, так и не найдя ему пару. Или он таинственным образом исчез в процессе стирки. Так что пока в моей жизни мне попадаются одни трусы. Понимаете, как хотите. Все последние годы вертятся в порочном круге «дом, работа, дом», отличаясь периодами, когда я собираю «на», собираюсь «на» и собираюсь послать все «на». «Да ты жить не умеешь», — заявляли друзья и тут же предлагали научить. За мой счет, разумеется. Я зевнула и села за проект дома с бассейном на крыше. Время измерялось кружками чая, нервы – кликами мышкой, а степень отчаяния – тихим хныканьем в тишине съемной квартиры. Под конец я выползла на балкон, завернувшись в одеяло, подышать свежим воздухом перед сном. Было у меня такое чувство, что я живу в худшем из миров, но пока что подтверждения своей теории я не находила. Судя по некоторым высказываниям, долетающим из открытого окна неугомонных соседей, ведущий передачи про необъяснимое сегодня вещает на нашей планете, доказывая, что инопланетяне существуют. А завтра у него прямой эфир на Альфа-Центавре, где он с пеной у рта доказывает представителям иной цивилизации, что люди существуют. И самое интересное, что никто и нигде ему не верит. Через 10 минут я потушила свет и улеглась спать. Обычно перед сном я думаю, что нужно завтра купить. Перечень покупок приходит всегда в тот момент, когда у меня под рукой нет ни бумаги, ни карандаша, поэтому утром я благополучно его забываю. Внезапно я сильно ударилась головой, причем так больно, что я сначала не поняла, обо что. Меня отбросило куда-то неведомой силой. Сердце на секунду замерло, вызывая у меня паническое чувство сонного падения и слабость всех конечностей одновременно. Я открыла глаза и увидела огонь. Целая стена огня и крики людей. Моя рука была обожжена, часть волос обгорела, губы пересохли, а мутная пелена перед глазами плясала языками пламени. «Убей ее! Убей ее!» — орала толпа в моем сне. Я выставила вперед руку, глядя на внушительный ожог. Пальцы двоились, троились, а к горлу подступала тошнота. Я вздохнула полной грудью, ощупывая себя. На моей руке было с десяток браслетов, на шее с десяток каких-то висюлек, тесемочки, веревочки и цепочки, которых переплелись в один спутанный жгут. Я сорвала жгут с шеи, закашлялась, вслушиваясь в крики и глядя на огонь. Из огня ко мне навстречу шагнул высокий силуэт. «Убей ее! Убей ее!» Раздавалась радостная со всех сторон. Чтобы так орали, надо не просто отправить на тот свет десяток таких крикунов, но еще и быть пойманной с поличным. Я не видела ничего, кроме человека, который возвышался надо мной. В руке у него был огненный шар размером с волейбольный мяч. И если он сейчас даст мне пас, то я проснусь в холодном поту. «И что же мне с тобой сделать?» — поинтересовался силуэт моего будущего убийцы. «У тебя есть последнее желание?» Я попыталась отползти в сторону, понимая, что моему воспаленному воображению пора давать кинопремию за лучший сценарий. За моей спиной была стена огня. «Чай в пакетиках, 2 лимона, 1 кг сахара, 1 кг гречки, 1/2 хлеба, рыбные консервы в масле», — деловито перечисляла я, по инерции повторяя список завтрашних покупок. «И мусорные пакеты, обязательно, а то в ведро стелить нечего. Зубную пасту». Огонь в руке нападающего стал медленно угасать. Разочарованная толпа скандировала «Убей ее!», а я лихорадочно щипала себя, чтобы проснуться. По законам жанра он должен спросить, карточка есть, пакет пробивать, но вместо этого раздался опьяненный азартом голос. «Значит так, да? У меня есть предложение получше». Через секунду я увидела лицо того, кто только что хотел поиграть со мной в волейбол огненным мечом. Я даже сглотнула от удивления. Длинные золотые волосы, небрежно разбросанные по его плечам, и золотые глаза, в которых плясало пламя. Он склонился так, словно собирался меня поцеловать. Воцарилась тишина. «Ну вот это я понимаю. Хороший сон. Так бы сразу. Приятно, что для того, чтобы поцеловаться во сне, знакомиться вовсе не обязательно. Можно сделать это просто так». Я почувствовала поцелуй на губах, а толпа неожиданно, но очень громко ахнула. По невидимой за стеной пламени публики пополз шепот восторга. «Нет, такой сон мне очень нравится. Теперь я сама готова была выдать премию своему воображению за столь неожиданный сценарный ход. Я целовалась так, как в последний раз. Отличный сон. Чудесный. Волшебный. И запах приятный. И губы. Черт, мне уже и просыпаться не хочется. Почаще бы такие сны снились». «Эй, лизальщица», — прошептал целовальщик, отрываясь. «Закругляйся, а то раскатала губу». Он смотрел на меня такими глазами, словно только что лизнул ободок общественного туалета, а потом украдкой сплюнул. Раздался свист и аплодисменты. Я смотрела на этого подонка с нескрываемым омерзением и ненавистью, пытаясь мысленно представить в руке увесистый фотошоп, чтобы внести долго заживающие коррективы в очаровательный портрет. В свете последних событий толпа убивать меня передумала, обсуждая столь внезапный порыв. Зато я в долгу не осталась. И пока герой отряхивался, я нашла в себе силы, встала, глядя на него как снайпер на жертву сквозь прицел смертельной женской обиды. Сжав кулаки, я дернулась вперед, резко толкнув его плечом в сторону огненной стены. От неожиданности он сделал шаг за огненную черту. Что тут началось? Крики оглушили меня, вызывая смятение. Я даже разобрать не смогла, что они кричали, оглядываясь по сторонам. Через секунду я почувствовала резкую слабость и медленно села на землю. Браслет на руке порвался, а по каменным плитам задорно поскакали разноцветные бусинки. В этот момент я проснулась дома, в холодном поту, пытаясь прийти в себя. С работой надо закругляться. На руках не было никаких украшений и ожогов, а в комнате было умиротворенно, тихо и темно. Я повернулась на другой бок, вызывая силой воображения сцены из каких-то фильмов, обняла подушку, сплюнула волосы и